якого ще ні разу не було в історії телепроекту «Дом-2». Я об'являю начало з номінаційного статусу в «Домі-2». Выигрывайте конкурсы и играйте свадьбы. Реализовывайте свои амбиции. Молодой человек, и на работе спать таланты. Нехорошо. В эфире. 7 дней в неделю. 45 миллионов Оль, человек смотрит Оль, только на тебя. А я вам песню написал. Ты пришел сюда, чтобы построить любовь. Широкая душа и горячая кровь. Базарил, они все блефуют, а ты настоящий. Вот если бы ты был там, ты бы был участник, который бы поднял рейтинг и светился часто. Твой друг тебе сказал тогда, но ты же классный пацан. Купи билет на самолет и езжай на кастинг. Построй свою любовь там вон с той малышкой губастой. Ведь на районе ты по пикапу мастер. Это же женщина, с нее едят. И вот уже всех новичков встретили на лобном. Ты должен показать себя не только самым модным. Вопросы приготовили, Бородина с Кадони. Готов ли ты строить любовь в этом самом доме? Витя! Вить, привет, как ты? Нормально, мы теперь коллеги. В смысле коллеги? Я тоже для Бузовой пишу. Господи. Не-не-не, я больше не пью, Господи. Господи, прости, пожалуйста. Ты пришел сюда, чтобы построить любовь. Широкая душа и горячая кровь. Перемет, другая жизнь, друг друга голова. Покажи себя на всю страну, на доме два. На доме два, на доме два. Мы слава лава. На доме два, на доме два. Мы со слава лава. На доме два, на доме два. Покажи себя на всю страну. Слушай, ну серьезно, ну что такого, ну... Ну давай, ну пол мульта. Да где футбол, а где... Ладно. Все, я понял, не продолжай. Лям. Куда в моем возрасте? Я там обо всем договорюсь, тебя встретят, разместят, посадят где надо. Полтора. Интереснее. Полтора. Интереснее, миллион. Но нет. Два. Все, два. Давай, давай, давай, давай, давай. Вот на ту камеру. Я иду на дом 2. Оля Бузова в экране ведет это шоу. Поможет разобраться, чтобы ты любовь нашел. Ты все еще один, да ты не там ее ловил. Знаю, где ее найти, хоть и мало половин. Мало половин, мало-мало половин. Если камер не боишься, то ты правильно приплыл. Нужно просто показать себя с лучшей стороны. Как ты умеешь любить на экранах всей страны? Оля Бузова на треке, на фите свети аккаунт. Ты плохо себя вел, за периметр давай пока. Ты вел себя хорошо, был открыт душой. Ты смог построить любовь на нашем телешоу. Ты пришел сюда, чтобы построить любовь. Широкая душа и горячая кровь. Периметр, другая жизнь, друг друга голова. Покажи себя на всю страну, на доме два. На доме два, на доме два. На доме два, на доме два. Мы со слава лава. На доме два, на доме два. Покажи себя на всю страну, на доме два. В тот день, когда я попал на дом 2, моя жизнь изменилась. Ты иди в дом 2 и построй свою любовь уже этим летом. На доме два, на доме два, на доме два. На доме два, на доме два. На доме два, на доме два. Покажи себя на всю страну.